Туфли у нее были облеплены землей. Джеймси по-прежнему стоял на обочине, и Мэриан заметила на его лице выражение, похожее на тайный восторг. Он протягивал руку, словно хотел удержать какое-то захватывающее видение. Как зачарованный. Он медленно повернул голову в сторону Мэриан и улыбнулся. «Мэриан!» «Привет», — ответила она. Одна туфля завязла в земле. Мэриан начала тихо плакать. «О, не надо!» — воскликнул он и, сойдя, наконец, с места, обнял ее за плечи. Поддерживал ее, пока она возилась с туфлей. Затем они пошли по дороге к дому. Он все еще обнимал ее. «Оставили здесь только тебя и меня. Забавно, правда? А давай я тебе покажу твои снимки. Специально сделал в Грейтауне несколько цветных оттисков». Глава 18. Она пошла прямо к себе в комнату. Дом их встретил молчанием. И как только они переступили порог, Джеймси перестал болтать и растворился в сумраке. Мэриан вошла в комнату и закрыла дверь. Здесь было тихо и светло, солнечный свет большими квадратами лежал на полу. Тикали часы. Это были ее часы, и она сожалела, что забыла их взять. Ну вот, теперь они снова при ней. Она рассматривала комнату с каким-то изумлением. Как же здесь пусто, свежо и совсем не пахнет. Еще не успела запахнуть пыльной духотой запустения. Свитер и еще какие-то вещицы лежат, брошенные в кресле. По всему, видать, сюда не собирались возвращаться. На столе лежало что-то новенькое. Открытка с картинкой. Она подняла и взглянула. Репродукция с картины Веласкеса «Сдача Бреды». Перевернула. Это Джеффри прислал из Мадрида. Никто в Испанию, оказывается, не поехал, кроме него и Фреда Дарси. А картина Тициана, по его мнению... Открытка полетела в ведерко для бумаг. Мэриан неторопливо сняла пальто. После случившегося она, естественно, тут же подумала о себе. А потом об Анне. Что теперь будет? Они должны понять, что не Анна это все затеяла. Им надо объяснить, и они простят. Простят. Что за слово такое? В нем призрак того, что сознание ее вновь оказалось в заточении. И даже если Анну признают невиновной, позволит ли ей, Мэриан, остаться в Гейзе? Раз она так опасна, то наверняка ей сразу же укажут на дверь, а заодно и Эффингаму навсегда откажут от дома. Таким образом, Анна все равно будет наказана, потому что лишится двух своих лучших друзей. Мэриан застонала, как от боли. И укоряющий образ Денниса появился перед ней. Он ведь предупреждал: «Не вмешивайтесь!» А она не послушалась. Она встала и начала ходить по комнате. Ходила то быстро, то вдруг останавливалась в задумчивости и вновь принималась ходить. Все, что произошло сейчас, казалось ужасной ошибкой. Она не приняла во внимание положение Анны. Над всем этим витало что-то роковое. Сквозь арку они проехать не смогли бы. Но это же все безумие. Она остановилась у окна и посмотрела на Райдерс. Лучи заходящего солнца оранжево поблескивали в окнах. Элис и Эффингам уже там...